32. Матерь Агни-йоги. Как накапливается Агни? Прежде всего, контролем над мыслью и сдержанностью чувств. Состояние сдерживаемых энергий должно сопутствовать ученику в проявлении его деятельности в течение дня. При росте огня каждая несдержанность влечет за собою растрату Агни. Особенно недопустимо безудержное пылание. Оно болезненно истощает силы. Конечно, ученик должен давать и делиться тем, что он получает от учителя. Но это даяние должно быть контролируемым волей и происходить без всякого нарушения равновесия. Бесконтрольное даяние зажженного сердца всегда будет сопровождаться истощением сил и болезнью. Это следует твердо усвоить и совершать даяние мудро. Горячего коня сдерживает уздою крепкая рука опытного всадника, так же точно серебряная узда духа надевается и на все чувства ученика.